Этот скользкий сразу наезжает, а вы кто ей будете? Родственница или так себе? Я отвечаю, что не так себе, а подруга. Он в ответ: а может быть, подруга ваша совсем не хочет, чтобы у вас был ее адрес? Очень, говорит, много таких случаев. Если б, говорит, она вам родственница была, это можно было бы по документам проверить. А что вы подруга, такого документа нет. В общем, вешает на уши спагетти. Не дает адреса и все. Говорит, не положено, да и зачем вам это? Я ему как дура и сказала, что должна ей деньги и хотела бы с этим долгом разобраться, не затягивая до бесконечности. Этот козел сразу изменился, сделался ужасно вежливый и говорит: «А, это совсем другое дело. Мы постараемся вам помочь. Деньги доставим вашей подруге в лучшем виде. Не сомневайтесь». «А Великиль спрашивает деньги. Я возьми и скажи, что больше $1000. Он говорит: «А давайте мы с вами встретимся и этот вопрос решим». Хотя он мне и не понравился, но я ничего плохого не подумала. «Да ладно, — говорю, — встретимся, там видно будет». Назначил он мне встречу в идеальной чашке, знаешь, ну, кофейня такая на Невском. А я подумала: вот эти жмот, там только кофе, вина даже никакого не подают. Может, все-таки сбегать еще, а? А, ну, ладно, не хочешь, так не надо. Что я говорила? А, да, значит, он сказал, как его узнать, и я тоже. Интересная, мол, шатенка с зелеными глазами, ну, и так далее. Пришел. Действительно, козел козлом. Такой же скользкий, как голос, даже еще хуже. Глазки такие, знаешь, бегают, весь потный какой-то. Бррр. Ладно, у меня к нему, в общем-то, дело, а не личный человеческий интерес. Ну, говорю, и где же Катин адрес? А он опять начинает юлить. У нас, мол, не положено сообщать адреса клиентов. Ну, мало ли, клиенту это не понравится. Может быть, клиент не хочет с вами вступать в переписку и общение. А что касается денег, так вы не волнуйтесь. Передайте эти деньги прямо мне в руки, и буквально через несколько дней ваша подруга их получит. Ну, думаю, это я нашел, ты дуру. Я отдам 1000 с лишним баксов первому встречному козлу, да? Да за кого ж он меня принимает-то? И вот еще интересно, что ж это он меня в агентство не позвал, а в дурацком кафе встречу назначил? Значит, я ему денежки отдала и привет? Неужели, думаю, у меня вид полной дуры, раз он ко мне с таким предложением обращается? Но говорю ему: позвольте хотя бы расписочку. Я такой-то принял у Чижевской Татьяны Васильевны. Подписи число? Он: пожалуйста, конечно, как же без расписки? Что ж, я не понимаю. И пишет: я Сидоров Сергей Сергеевич. Я ему сразу: а позвольте, Сергей Сергеевич, с вашим паспортом ознакомиться. Он мне: да что вы, не доверяете мне? А я: конечно, когда дело касается денег, я абсолютно никому не доверяю. Этому научила меня трудная женская судьба. А может быть, вы не Сергей Сергеевич, а наоборот, Потап Потапович? Он мне в ответ: ах, извините, я сейчас при себе паспорта не имею. А какого ж черта, думаю, ты тогда за деньгами приперся? Обидно мне стало, что за такую идиотку меня держат. Ну ладно, я ему в ответ говорю: нет паспорта, нет денег. Когда паспорт принесете, тогда и поговорим. И с этими словами допиваю его поганый кофе и красиво покидаю место действия. А когда вышла на улицу, у меня идея одна шевельнулась. Он ведь еще не успел на работу вернуться, хоть и рядом это где-то. А у меня карточка телефонная, я нашла автомат, позвонила в это агентство и прошу: позвольте, пожалуйста, Сергея Сергеевича. Какого еще, говорят, Сергея Сергеевича? Сидорова, отвечаю. Да нет тут никакого Сидорова, говорят мне. И Сергея Сергеевича тоже никакого нет. Нет и никогда не было. Благодарю, отвечаю. Я так интеллигентна. Это я, наверное, номером ошиблась и вешаю трубку. Что-то в этом духе я и ожидала. Очень уж этот липовый Сергей Сергеевич был противный. Ведь весь какой-то он фальшивый такой. Он и оказался фальшивый. Но самое интересное, что у этого козла хватило совести мне после этого позвонить. Ты можешь себе представить? А откуда он твой номер взял? Подала реплику Рита. О, сейчас выяснить что угодно можно. По справке или прямо в компьютере. Я ведь ему сказала свои имя, фамилию, когда расписку диктовала. И Катькины тоже. Вот он и нашел. Да не перебивай ты, не в этом дело. Короче, звонит мне и говорит. А давайте еще раз встретимся. Я документы принесу. А я ему и врезала. Нету в вашем агентстве никакого Сергея Сергеевича, ни Сидорова, ни Петрова. Только что я туда звонила. А ты, голубчик, самый настоящий жулик и козел. И не на такую дуру напал, чтобы я тебе свои деньги на блюдечке поднесла. И завтра же я все о ваших агентствах сообщу в прокуратуру. Это, говорю, еще надо разобраться, что за агентство такое. И почему вы адреса женщин, уехавших, не даете? И швырнула трубку на рычаг. Такое удовольствие получила. Ты не представляешь. — А это и правильно, — задумчиво протянула Рита. — Что правильно? Что трубку бросила? — Не, ну что, в прокуратуру идти надо. Или не в прокуратуру, а в милицию. Я не знаю точно куда, но куда-то надо. Не нравится мне эта история. Она мне еще раньше не нравилась, а после твоего рассказа совсем подозрения одолели. — Да брось ты! — отмахнулась Татьяна. — В жизни я ни с какими ментами дела не имела. Тем более, что он ведь меня не надул. Я его вовремя раскусила, так что и обвинить-то его не в чем. — Да нет, я даже не про него. Говорю, мне вся эта история как-то не нравится. Потом, может быть, мы все-таки сможем узнать адреса и твоей Кати, и моей Марины. С милицией они не посмеют так разговаривать, как с какими-то девчонками. Знаешь, а давай мы с тобой вот как сделаем. Я договорюсь завтра утром встретиться с одним человеком. Ну, в общем, это Маринкин бывший муж, не последний, от которого лялька, а предыдущий. Ну и не самый первый, от которого Сережка. В общем, я тебя уже запутала этими прежними мужьями, но суть не в этом. Он про работу свою очень туманно говорил, но думаю я, что у него есть связи в этих, как раньше говорили, органах. А может, и не в органах, но человек он понимающий. Он нам поможет. Ну и ну, завистливо вздохнула Татьяна. Целых три мужа. Везет же некоторым. А тут одного не найти. Казах мой, и то жениться не захотел.